Зазвонил телефон. Урея. Отдел особо опасных преступлений. Андреути. Берни сейчас нет. В суде, наверное. Что-что? Повторите еще раз. Длинная пауза. Ну, так как же? Сбила его машина или не сбила? Так-так. Ну, я не знаю. Лучше поговорить с Берни. Окей? Окей. Он положил трубку и оглянулся на Джимми, качая головой. Звонил следователь из клиники Линкольна. Говорит, у них там парень попал через травмпункт. Вряд ли выживет и не может точно сказать, то ли он в ванне поскользнулся и сломал запястье, то ли его сбил Мерседес-Бенц. Что-то в этом роде. Хотел поговорить с Берни. Вот и пусть разговаривает с Берни. Он еще раз покачал головой. Крамер и Коуфи сочувственно кивнули. Вечно одна и та же бодяга. Крамер взглянул на часы и встал. «Ну ладно», — сказал он, — «вы, ребята, можете тут прохлаждаться, а я должен идти слушать, как этот прославленный специалист по культуре Среднего и Ближнего Востока Герберт 92X будет читать выбранные места из Корана». В здании окружной прокуратуры Бронкса имеется 35 залов для заседаний уголовного суда, иначе называемых секциями. Строились они в начале 30-х годов, когда еще считалось, что даже внешний вид зала, где вершится суд, должен выражать идею величия и всемогущества закона. Потолки в добрых 15 футов высотой, стены снизу доверху обшиты темными панелями. Судейский помост – настоящая эстрада. Через нее от края до края протянулся такой массивный, грандиозный стол, весь в резьбе, инкрустациях, карнизах и бордюрах, что произвел бы, пожалуй, впечатление даже на монарший взгляд самого царя Соломона. Скамьи для публики отделяют от судейского помоста ложи присяжных и столов обвинителя, защитника и секретаря, несокрушимая резная деревянная загородка, так называемый барьер правосудия. Словом, по виду этого помещения человеку непосвященному нипочем не догадаться о том, какая колготня и неразбериха царят в обыденном уголовном судопроизводстве. Едва переступив через порог 60-й секции, Крамер уже понял, что рабочий день здесь начался неблагоприятно. Достаточно взглянуть на судью. Ковицкий в черном одеянии восседал на судейском помосте, положив на стол обе руки и низко, едва не до самой столешницы, свесив голову. Вислый крючковатый нос торчал из черных одежд, придавая судье сходство с нахохлившимся стервятником. Крамеру видно, как он поводит туда-сюда глазами, оглядывая зал, где собраны разномастные представители человеческого рода. Вот сейчас, кажется, взмахнет крыльями и спикирует на добычу. У Крамера к Ковицкому отношение двойственное. С одной стороны, ему неприятны судейские тирады, обычно нацеленные на то, чтобы задеть и унизить. Но, с другой стороны, Ковицкий... еврейский воитель, сын Масады. Масада – крепость в Иудее, последний оплот зелотов, которые при взятии крепости римлянами погибли все до последнего, но не сдались. «Где мистер Соненберг?» – произнес Ковицкий. Ответа не последовало. Он повторил, на этот раз неожиданно, звучным баритоном, как бы вбивая слог за слогом в дальнюю стену и вселяя страх в души всех входящих. «Где мистер Соненберг?» Присутствующие в зале, кроме одной маленькой девочки и двух мальчуганов, игравших в салочки между рядами, затаили дыхание. Про себя каждый радовался, что при всем своем ничтожестве, слава богу, не пал так низко, чтобы оказаться этим презренным, неведомым существом по имени мистер Соненберг. Это презренное существо было адвокатом, и Крамер знал, в чем состоит его прегрешение. По причине его отсутствия застопорилась подача пищи из 60-й секции в ненасытную глотку пенитенциарной системы. В каждой секции рабочий день начинается с так называемого календарного разбора, во время которого судья рассматривает заявления и ходатайства по разным делам, иной раз по 10-12 дел за утро. Крамера всегда душил смех, когда он видел по телевизору судебные сцены. Там всегда изображают заседание суда, честь по чести, с присяжными и всеми церемониями. Суд присяжных. Кто у них, интересно, ставит на телевидении такие спектакли? Ежегодно через окружной суд Бронкса проходит 7000 уголовных дел, при том, что пропускная способность у него самая большая – 650 судебных разбирательств. С остальными 6350 уголовными делами судьи могут управиться только двумя способами. Либо дело прекращают, либо вступают в соглашение с обвиняемым. Он признает себя виновным по менее серьезной статье, а за это приговор выносится без участия коллегий присяжных. Прекращение дела – вещь довольно опасная, даже если председатель озабочен исключительно разгребанием судебных завалов и правосудие не ставит ни в грош. Каждый раз, когда уголовное обвинение отвергается, возникает серьезная опасность, что кто-нибудь, может быть, пострадавший или родственники поднимут крик, а пресса всегда рада наброситься на правовую систему за то, что пускают преступника гулять на свободе. Так что остаются только сделки с признанием вины, и именно этим занимаются на календарных разборах. Раз в неделю секретарь каждой секции подает Луису Мастрояни, главному уголовному судье Бронкса, сводную ведомость. В ведомости обозначено, сколько всего дел было передано в данную секцию на неделю, сколько из них было рассмотрено, сколько прекращено, по скольким вынесены приговоры по согласию с ответчиками и сколько прошли судебное разбирательство в суде присяжных. В зале заседаний на стене над головой судьи надпись «На Господа уповаем». А ведомость озаглавлена «Анализ прохождения дел и работа судьи» оценивается именно по данным этого анализа. Все дела назначаются на 9:30 утра. Если секретарь объявляет какое-то дело, а в зале не обнаруживается обвиняемого или его адвоката, или случается еще какая-нибудь из десятка возможных заминок, то под рукой всегда имеются действующие лица следующего по списку дела. Поэтому на скамьях для публики здесь и там кучками теснятся люди, не являющиеся в собственном смысле зрителями. Это обвиняемые со своими адвокатами, обвиняемые с приятелями, обвиняемые в окружении семьи. Из прохода между скамьями выбежали со всех ног трое ребятишек. С хохотом устремились к дальней стене и снова скрылись из виду за спинками скамеек. Какая-то женщина сердито оглянулась на них, но не потрудилась встать и призвать их к порядку. Крамер теперь узнал всю троицу. Это были дети Герберта 92X. Хотя вообще-то в их присутствии ничего особенного не было. На судебных заседаниях часто можно видеть детей. Суды в Бронксе служат и своего рода детскими площадками. Взрослые зачитывают заявления, выступают с ходатайствами, ведут прения сторон и выносят приговор по делу папаши и тут же играют в салки. Растут и набираются жизненного опыта его дети. Ковицкий обратился к секретарю суда, сидящему внизу и чуть сбоку от судейского помоста. Этот дюжий итальянец по имени Чарльз Бруцелли Он сидит без пиджака, в белой крахмальной рубашке с короткими рукавчиками, воротник нараспашку, треугольный узел широченного галстука сильно приспущен, так что видна майка. «Это дело мистера...» — Ковицкий заглянул в список на столе. «Локвуда?» Бруцелли кивнул, и Ковицкий обращает взор на худощавого человека, который встал со скамьи для публики и подошел к загородке. «Мистер Локвуд?» — спрашивает Ковицкий. «Где ваш адвокат? Где мистер Сонненберг?» Тот что-то буркнул, недоуменно передернув плечами. Голоса его практически не слышно. Это темнокожий парень, лет 20 самое большее, такой тщедушный, что под черной утепленной курткой вообще не просматриваются плечи, на ногах черные джинсы-дудочки и огромные белые кроссовки не на шнурках, а на липучках. Ковицкий минуту молча смотрит на него, потом говорит: «Хорошо. Можете пока сесть, мистер Локвуд. Когда и если мистер Сонненберг снизойдет до того, чтобы осчастливить нас своим присутствием, мы вернемся к вашему делу». Локвуд поворачивается и идет обратно к скамьям для публики. Как и все обвиняемые в окружном суде Бронкса, он идет, вихляясь, с утенерской развалочкой. «Глупое, самоубийственное позерство», — думает Крамер. «Строит из себя эдаких мужественных героев. Обязательно в черной куртке, обязательно кроссовки, обязательно ходить с утенерской развалочкой. И, конечно, в глазах судей, присяжных заседателей, патронажных инспекторов, судебных психиатров и вообще всех, от кого хоть как-то может зависеть их судьба, кто решает, сажать ли их или не сажать, и насколько, они выглядят прожженными стопроцентными уголовниками». Локвуд, вихляясь, дошел до задней скамьи и сел рядом с двумя другими точно такими же юнцами в таких же черных теплых куртках. Это, несомненно, его дружки, кореши. Друзья ответчиков их, так сказать, соратники, тоже являются в суд в блестящих черных куртках и умопомрачительных кроссовках, что тоже очень остроумно. Сразу видно, обвиняемый не беззащитная жертва обстоятельств, воспитанная в условиях гетто, а свой парень в банде наглых хулиганов, которые сбивают на улице с ног старушек с палочками и отнимают у них сумки. Банды приходят в полном составе, играя мускулатурой и вызывающе перекатывая желваки на скулах, приходят, чтобы защитить честь, а то и жизнь одного из своих, которому угрожает система. Но вскоре их начинает одолевать растерянность и скука. Они шли сюда, чтобы действовать, и совсем не приспособлены к тому, что встречает их здесь, о чем они не имеют никакого понятия, календарному разбору, обрушивающему на их бедные головы разные заковыристые слова, вроде «снизойдет до того, чтобы осчастливить нас своим присутствием».